Глава 21. Спартан перевел взгляд на Крейна, на Ашера, потом обратно. Лицо адмирала оставалось непроницаемым. Он шагнул в комнату. «Я чему-то помешал?» — спросил он. В каюте наступило неловкое молчание. Крейн посмотрел на Ашера. Начальник научного отдела казался остолбеневшим от ужаса, словно олень, случайно попавший в свет фар. Адмирал Спартан, не дождавшись ответа, повернулся к пехотинцам. «Выведите!» — велел он, указав на Крейна. Один из солдат сделал приглашающий жест винтовкой. Крейн сглотнул комок в горле. Изумление, которое он испытывал совсем недавно, растаяло без следа, уступив место почти мучительному чувству беззащитности. Ощущая, как сердце падает куда-то вниз, Крейн сделал шаг вперед. За его спиной Спартан запер дверь. Крейн очутился в узком коридоре, по бокам от него молча стояли морские пехотинцы. Во рту у Крейна пересохло, а сердце выпрыгивало из груди. Ладони и виски покрылись капельками пота. Из-за двери послышались громкие голоса. Как Крейн не прислушивался, слова разобрать он не мог. Что же происходит? Он даже не знал, о ком больше беспокоиться. О себе или о старом ученом, оставшемся в каюте. Так прошло 5 жутких минут. Потом дверь отворилась, и показался адмирал Спартан. Он грозно посмотрел на Крейна. «Следуйте за мной, доктор», — велел он. «Куда мы идем?» — спросил Крейн. «Вы поймете, что легче подчиняться приказам». Взгляд Крейна вернулся к винтовкам в руках морских пехотинцев. Ему стало ясно, что иного выбора у него нет, только повиноваться. И он пошел по коридору за адмиралом, а двое командиров замыкали шествие. Попадавшиеся им навстречу техники останавливались и во все глаза глядели на этот парад. «Куда?» — опять начал Крейн, но оборвал сам себя. Что бы он ни сказал, сейчас он лишь выроет себе яму еще глубже. Лучше ничего не говорить, совсем ничего, пока не настанет необходимость. Но невысказанный вопрос остался. Куда они меня ведут? Сколько знает Спартан? Что сказал ему Ашер? Конечно, они выглядели до нельзя виноватыми, 3 заговорщика, встретившихся тайно. По сути, здесь проводится военная операция. Еще наверху, на платформе, он дал чертову уйму разных подписок. И один бог ведает, со сколькими собственными правами он добровольно расстался. И тут неприятным холодком Крейн подумал, что если Спартан чего и не знает, у него есть все возможности и, скорее всего, права разузнать все, что ему понадобится. Они остановились у лифта. Пехотинцы встали по бокам, а адмирал нажал кнопку, вызывающую идущий вниз лифт. Через несколько мгновений распахнулись двери. Адмирал вошел, подождал, пока пехотинцы введут Крейна, и нажал кнопку 7-го уровня, самого нижнего, незасекреченного уровня станции. Что говорил Ашер? Спартан скоро возьмет в свои руки руководство всеми работами, а Королис станет его силовым исполнителем. Крейн изо всех сил пытался дышать ровно и казаться спокойным. Лифт остановился, двери откатились в стороны. 7-й уровень. Спартан вышел и двинулся по узкому коридору к двери без всяких табличек. Он открыл ее при помощи все той же красной карты, а двое пехотинцев опять заняли места по обеим сторонам от двери. Он молча махнул рукой, приглашая Крейна войти. Но по лицу адмирала по-прежнему ничего нельзя было понять. Комната оказалась маленькой и пустой. Из мебели там находились только низкий длинный стол да 2 стула, установленные с одной стороны. За стульями помещались 2 огромных фонаря с металлическими рефлекторами. Свет их фокусировался на противоположной стене, и яркое пятно находилось примерно на уровне головы. Увидев лампы, Крейн ощутил, как у него опять застучало сердце. Самые худшие его страхи подтверждались. «Подойдите к той стене, доктор Крейн», — произнес адмирал Спартан без всякого выражения. Крейн медленно прошел мимо ламп на указанное место. «Пожалуйста, повернитесь». Крейн повиновался, чувствуя, как на висках выступает пот. Вдруг раздался металлический щелчок. Это оба фонаря ярко вспыхнули, чуть ли не физически придавив его к стене мощной световой волной. Крейн прищурился и инстинктивно закрыл рукой глаза. «Стойте спокойно, доктор Крейн», — раздался голос Спартана. Самого адмирала не было видно за стеной белого света. Крейн принялся лихорадочно соображать. «Спокойно», — сказал он себе, — «спокойно. О чем ему волноваться? Он член исследовательского отдела. Он здесь и должен быть. Он же не шпион или там...» Но тут он вспомнил мрачно-серьезных часовых у барьера, ужас, отпечатавшийся на лице Ашера, громкие голоса, которые только недавно раздавались из его каюты, и его сердце забилось еще сильнее. Откуда-то из-за стены снова раздался громкий отчетливый щелчок. И все застыло. Огни погасли. Сначала один, потом другой. «Присядьте, доктор», — пригласил Спартан. Сам он уже сидел, а перед ним на столе лежала открытая папка, которой Крейн раньше не заметил. Крейн, сердце которого все еще бешено колотилось в груди, занял единственно пустое кресло. Спартан положил руку на папку и подтолкнул ее к доктору. Внутри лежал одинокий листок бумаги. Под шапкой Министерства обороны было напечатано 4 абзаца текста. «Подпишите внизу, пожалуйста», — сказал Спартан и осторожно положил на стол золотую ручку. «Я же все подписал наверху», — ответил Крейн. Спартан покачал головой. «Но не такое. Можно я сначала прочитаю?» «Этого я не предлагал. Вы только напугаетесь». Крейн взял ручку, придвинул к себе бумагу, помедлил. Немного отстраненно он подумал, а вдруг это признание вины прорез? Еще даже до того, как он признал, что получил секретные сведения. Он понял, что на самом деле это ничего не меняет. Глубоко вздохнув, он расписался и толкнул лист обратно к Спартану. Адмирал закрыл папку и резко хлопнул ею по столу. В этот момент раздался стук в дверь. «Войдите», — произнес Спартан. Дверь открылась, и появился молодой офицер. Он отдал честь Спартану, вручил ему белый конверт, еще раз взял под козырек, четко повернулся и вышел. Спартан взял конверт большим и указательным пальцами. Каким-то дразнящим жестом протянул Крейну. Доктор принял конверт с некоторой опаской. Тот оказался тяжелым. Внутри лежало что-то прямоугольное, твердое на ощупь. Похоже на кредитную карточку, только толще. «Открывайте», — велел адмирал. После недолгого колебания Крейн оторвал уголок конверта и вытряхнул содержимое на ладонь. Выпал пластиковый прямоугольник. Одна сторона была чистой, на ней просматривались переплетения встроенных микрочипов. Перевернув, Крейн увидел собственное лицо с вытаращенными глазами. Таким он был всего пару минут назад, ослепленный фонарями. Под фотографией шел штрих-код, а рядом красным было напечатано «Ограниченный допуск». К одному уголку был прицеплен латунный зажим. «Эта карточка, а также снимки радужки глаза и отпечатки пальцев позволят вам пройти через барьер», — сказал Спартан. «Берегите пропуск, доктор. Всегда держите при себе. Наказание за потерю такой карточки или за то, что она окажется в чужих руках, очень суровое». «Боюсь, я не совсем вас понял», — сказал Крейн. «Я оформляю вам допуск в закрытую зону станции. По совету командора Королиса», — должен добавить. Крейн глядел на пропуск, ощущая, как чувство облегчения затопляет его. «О, Господи!» — подумал он. «Господи, я здесь с ума сойду!» «Ясно!» — выдавил он, чувствуя себя немного глупо от удивления, и прибавил. «Спасибо!» «За что?» — спросил Спартан. «Что вы думали происходит?» И Крейн готов был поклясться, что на миг на лице адмирала появилась задорная улыбка, которая тут же скрылась за обычной маской полнейшего спокойствия.